Глава 84. Бодрая и веселая. Недертон вышел из денисовского посольства на Хенуэй-стрит. Мимо протрусила гладко белая метикоида, таща такую же белую углеволоконную повозку с двумя неопримитивами. Их модифицированные лица выглядели такими же масками, как у метикоид. Недертон знал, что это обитатели большого тихоокеанского мусорного пятна. Он сам как-то побывал там удаленно по работе, из-за которой Лев и познакомил его с Лоубер. Очевидно, эти двое были послами, поскольку и туризм, и частные поездки исключались. Их кожа, грубая и серая, биоинженерно приспособленная для защиты от солнца, в свете зимнего утра напомнила ему изморозь. Они свернули за угол. Запульсировала эмблема Лоубер, маленькая корона. «Да», — ответил он. «Машина стоит на Тоттенхэм Корт-Роуд», — сказала Лоубер. «Вы ее увидите». Он пошел дальше, думая о том, что настоящая работа Лоубер — получать информацию, по большей части скучную, хотя процесс в значительной степени выполняется автоматически тетушками и другими системами. Затем она принимает решение и действует обычно скрытно и безжалостно. Таким образом, насколько он понимал, функционирует служба безопасности, цель которой по определению поддерживать статус-кво. По идее, также можно рассматривать ее деятельность в срезах, если думать о терминах более долгого статус-кво. Недертон шел уже по Тоттенхэм Корт-Роуд. В большой магазинной витрине что-то мельтешило. Приблизившись, он увидел макет этой части города с движущимися машинками и миниатюрными пешеходами. Четкий желтый курсор-кружок указывал на одну увеличенную фигуру перед витриной магазина. Недертон поднял руку, фигурка сделала то же самое. Томасу бы понравилось. Он продолжил путь. Наконец показалась машина Лоубер, вернее, возникшая из ничего подножка. Машина в кои-то веки была припаркована где положено, на стоянке для полиции и экстренных служб. Лоубер сидела в углублении, сцепив пальцы и упершись локтями в столик красного дерева, на котором стояли две белые фарфоровые кружки, сливочник, сахарница и черный цилиндрический кувшин. Окна машины, вернее, заменяющие их камеры, показывали автомобильное движение с одной стороны, пешеходное с другой. «Доброе утро», — сказала Лоубер. Дверца за Недертоном закрылась. «Кофе?» «Да, спасибо», — ответил он. Кофе с молоком в денисовском посольстве совершенно не подействовал. «Садитесь». Лоубер была в сером твидовом костюме, серой шерстяной рубашке и по антилистском камуфляжном галстуке, бежево-болотном в красную крапинку. Вполне бодрая и веселая. Танцовщицы Льва, на удивление, эффективны. «Мы, несмотря на все усилия, так и не смогли подслушать ваш разговор. Тетушки предполагают, что шифровальный алгоритм китайский. Неожиданно для старой криптарской гвардии, однако не сказать, что неслыханно. Мы займемся этим позже. Итак». Недертон сел в зеленое кресло напротив нее. «Говорит это Юневич. Говорит, цитирую, клептарх не в его духе. Как я понял, серый кардинал из сети с притязаниями на советско-чиновническую ДНК». Лоубер налила кофе из кувшина. «Старая клептарская гвардия», — сказала Лоубер. «Бесконечно предсказуемая, даже скучная». Хотя говорила она самым мягким тоном, Недертон порадовался, что он не Юневич.